Глава 6. Это был самый спокойный сон из тех, что я помню. Мне так тепло и уютно находиться здесь и сейчас, что я не хочу открывать глаза. Еще не до конца проснувшись, понимаю, в чьих объятиях нахожусь. Майкл. Только с ним я могу чувствовать себя под абсолютной защитой. Я практически лежу на нем, запрокинув руку и ногу на его горячее тело. Мне кажется, или он действительно на порядок горячее остальных людей. Потом спрошу его. Сейчас я хочу насладиться сладким послевкусием сна. Его рука плавно рисует круги на моей спине, и от этого у меня появляется улыбка на губах. Доброе утро. Его тихий сонный голос и нежные поглаживания заставляют миллионы мурашек бегать по телу, сбивая друг друга с пути. Доброе, отвечаю я. Нехотя открываю глаза, боясь потерять те ощущения, что я испытываю сейчас. Поднимаю на Майкла взгляд и ловлю его загадочную улыбку. «Надо было сделать это раньше», — говорит он. «Прийти к тебе». «Это не вопрос с моей стороны, констатация факта». «Определенно». Стук в дверь заставляет меня вздрогнуть и сжать в кулаках одеяло. «Кто-то нарушил наш маленький идеальный мир», к слову говоря, о жизни, в котором я не имею ни малейшего понятия. Это Брэдди, Рой, Стэйси. Мне пора идти. В связи с тем, что мы остаемся в этом городе... Сомнение читается на его лице. Замолкает на секунду и всматривается мне в глаза, спрашивая. А мы остаемся, да? Вспоминаю свои чувства при пробуждении, и у меня не остается сомнений. Утвердительно киваю головой, и улыбка сама по себе появляется на лице. Майкл переводит взгляд с моих глаз на губы и тоже улыбается. «Отлично. Сегодня мы договорились записаться в охрану периметра», — объясняет мне и продолжает гипнотически всматриваться в мое лицо. «У меня же такое чувство, что он смотрит мне прямо в душу, пытаясь что-то понять». «Хорошо», — отвечаю спокойно, но опять что-то мерзкое начинает просыпаться во мне. «Предчувствие? Ревность?» «Где гарантия того, что Стэйси снова не повиснет на нем?» «Эй!» Майкл задевает мой подбородок и заставляет поднять лицо к нему. «Я уже тебе говорил, меня интересует только одна девушка». Легко касается моих губ своими, словно это обычное действие, что мы проделывали сотни раз. Встает с кровати именно в тот момент, когда дверь открывается, и в проеме появляется блондинистая голова Стэйси. «У меня появляется чувство... будто она поймала меня на месте преступления. Но я не сделала ничего, чтобы чувствовать себя так. Можно побыстрее? Мы выходим через 10 минут». Говоря это, блондинка осматривает всю комнату и останавливает взгляд на мне. Стэйси подмигивает мне и улыбается, так, словно у нас один секрет на двоих. Как это понимать? «А я-то думаю, куда моя соседка пропала?» Улыбается еще шире и закрывает за собой дверь. Через 5 минут Майкл возвращается из душа. Мокрый весь. Только полотенце на бедрах скрывает от моего взгляда части его тела. «Я вернусь только вечером», — разговаривает со мной и взъерошивает другим полотенцем волосы на голове. «От этого они находятся в идеальном беспорядке. Хочу запустить туда руки и...» «Стоп, Джей, тормози». «Хорошо. Постараюсь быстрее, но не уверен, что получится». Сдергивает с себя полотенце, стоя ко мне полубоком. «Твою мать!» Шок. Пытаюсь не смотреть. Почти получилось. Голова отворачивается медленно, но глаза остаются прикованными к нему. Одевается, как ни в чем не бывало. Черные военные брюки с кучей карманов, высокие ботинки, футболка с коротким рукавом. На одной руке видна часть рисунка волка. Смотря на нее, я понимаю, что это наш с ним секрет. Он доверился мне. «Договорились?» И вот Майкл стоит передо мной при полном параде, проверяя пистолет и пряча его за спину. «Он что, разговаривал со мной? Все это время? Черт!» «Да, соглашаюсь, не знаю с чем. Вот отлично. До вечера». За ним закрывается дверь. С протяжным выдохом падаю на кровать. Что это было? Все, что произошло этим утром, настолько ново и дико для меня. Я не знаю, как себя вести, что говорить, или лучше молчать. Должна ли я была его обнять, поцеловать? Смех вырывается из меня, Я перекатываюсь по кровати лицом вниз и утыкаюсь им в его подушку. Запах Майкла. Это что-то необычное, дикое и солнечное. Это определенно мой любимый аромат. С этого дня началась новая глава моей жизни, и название ее — «Счастье». Я действительно прожила уже целую неделю в гармонии с собой. Изменилось многое. Теперь я помощница Сары в медблоке. Мне действительно нравится учиться у нее. Она уже многое мне рассказала. Как правильно забинтовывать раны, какие лекарства при этом использовать, как правильно делать искусственное дыхание, накладывать шину при переломе. Раскрыла мне простые истины, что любое кровотечение останавливают давлением на рану. И многое другое. Я впитывала информацию как губка, и мне сказали, что через пару недель меня, возможно, поставят в смену с Сарой. То есть у меня будет работа. В нашем чертовом мире, что скатился практически в самый ад, у меня будет работа. В одно и то же время это звучит бредово и великолепно. Саманта решила заняться помощью детям. Сначала для меня это было удивительно, но потом она объяснила, что рядом с ними она начинает улыбаться и забывать, хоть и на время, то, что произошло в «Черной пантере». Майкл, Рой и Брэдди поступили на службу в тот же день, когда подали заявление. И каждый день они уходят за стены креста охранять наш дом. Стейси не взяли, объясняя это тем, что женщины должны оставаться в стенах под защитой. Но это ее не устроило, и она записалась на курсы. Если она их пройдет, то тогда запретить ей уже никто не сможет. На вопрос Брэдди, для чего ей лишний раз рисковать жизнью за пределами безопасности, она ответила просто, что все самые горячие парни — это военные. И она чувствует, что ее принц ждет ее именно там. Шарлотта первые два дня не выходила из дома и изредка спускалась, чтобы поесть с нами за одним столом. Меня она по-прежнему игнорирует. Да и я не стараюсь найти с ней общий язык. Вот уже 5 дней, как она с первыми лучами солнца уходит в храм Возрождения и возвращается только по темноте. Поэтому мы ее практически не замечаем. В общем, я живу. Действительно живу, а не стараюсь влачить жалкое существование. За всю свою жизнь только сейчас я наслаждаюсь тем, что занимаюсь делом, которое приносит мне моральное удовлетворение, а людям пользу. Я никуда не бегу, никого не спасаю, никто не спасает меня. Я по-прежнему засыпаю и просыпаюсь в объятиях самого замечательного человека на Земле. Но изредка, когда я остаюсь одна, блуждая в своих мыслях, вспоминаю маму. Я скучаю, переживаю, несмотря на то, что она сама сделала такой выбор. Я не верю, что мама может быть счастлива с Флинтом. Не верю, что она навсегда закрыла передо мной дверь и не волнуется обо мне. Очередной день прошел в суете. Еще только полдень, а в больнице столько людей, которым нужна медицинская помощь. Вся причина в том, что сегодня перевозили провизию из «Черной пантеры» в крест, и на машины напали немертвые. Из тех, кто там был, осталось мало живых. В основном в медблок доставляют тех, кто охраняет периметр креста. Нападений было несколько, словно это какой-то отвлекающий маневр. От Майкла и его команды нет никаких известий. Именно его отряд должен был встретить машины из его прошлого города. Сказать, что я волнуюсь, это ровным счетом не сказать ничего. Я в панике. Неизвестность убивает меня, разъедая ядом отчаяния все мои внутренности. Сара советует уйти с головой в работу, и я действительно стараюсь это делать, но мысли крутятся вокруг отряда, который уже несколько часов не выходил на связь. Как однажды сказал Брэдди, если не получится у Майкла, то нам и пытаться не стоит. Так что он вернется, живой, ко мне. «Джей, там новые поступили, вроде кто-то из отряда Майкла». Запыхавшаяся Сара появилась в палате, когда я уже убирала инструменты после перевязки раненого парня. Это первые новости о Майкле. Сердце замерло и рвануло вскачь. «Номер блока?» Замиранием сердца хватаю свои вещи и вылетаю с палаты. «74!» — доносится мне в спину ответ Сары. «Так, это палата на втором этаже. Там, так же, как и здесь, ранение средней тяжести. От этого на секунду становится легче». Поднимаюсь по лестнице, обгоняя людей, что мешают двигаться быстрее. Вроде кого-то толкнула, но мне плевать. Я должна как можно скорее оказаться в палате 74. Влетаю и вижу Брэдди на больничной койке. Он весь в крови, издает тихие стоны и пытается подтянуть левую руку к себе. Понимаю, она сломана в районе плеча или вывихнута. Только стоит Брэдди подтянуть ее к себе, как она тут же безжизненно свисает с кровати и оставляет после себя лужицу крови на полу. «Джей, вкали мне что-нибудь!» — молит парень сквозь зубы. Подхожу к нему и ставлю чемоданчик рядом с кроватью. Осматриваю тело Брэдди. Это ужас. По нему словно проехал танк. Он весь в гематомах и порезах. Не найдя следов укусов, я выдохнула и начала колдовать над изувеченным телом парня. «А настоящие врачи есть?» — говорит сквозь боль. Губы подрагивают, словно он хочет улыбнуться, но сил на это уже не осталось. Пытается шутить. Значит, с ним все будет хорошо. «Нет, только я. Смирись. Сегодня очень много раненых, и когда кто-то из врачей освободится, сразу придет к тебе». Как только я это произнесла, открылась дверь, и в палату вошел доктор Макларен. «Так, что у нас тут?» Низкий полный мужчина с седыми волосами подходит к кровати и надевает свои очки, которые постоянно носит с собой. Сара говорит, без них он словно крот, практически ничего не видит. «Посторонние, покиньте палату! Лори, давай быстрее!» Вслед за доктором семенит мальчишка лет 14 с чемоданом инструментов и безумно уставшим лицом. «Я не посторонняя, я его друг. Это не важно. Для продуктивной работы мне нужна тишина. Я буду молчать. Не могу уйти. Я ничего не узнала про Майкла». «Лори, позови охрану, пусть эту мисс выкинут отсюда к чертям собачьим». Во время разговора Макларен уже поставил Брэдди какую-то капельницу. Худощавый Лори послушно побежал, но, запнувшись на пороге, оступился и начал падать вперед, как раз в тот момент, когда мимо палаты проходила другая медсестра. Быстро извинившись, бросился прочь. «Лори устал. Я могу вам помочь. Ищу возможность остаться». «Лори не устал. Он просто нелепейшее создание на этой планете. И мне ваша помощь не нужна. Чем быстрее вы уйдете, тем скорее ваш друг встанет на ноги. Продуктивность моей работы зависит только от вас». «Джей, иди». До меня доносится слабый голос с кровати. «Как там Рой и Майкл? Узнаю это и уйду, обещаю». «Они преследуют их», — отвечает Брэдди и закрывает глаза. «Что? Кто кого преследует?» «Девушка, покиньте палату. Этому молодому человеку нужен отдых и покой». Доктор практически вытолкнул меня за дверь и захлопнул ее перед моим носом. В голове происходит полнейшая неразбериха. Кого они преследуют? Зачем? Или кто-то преследует их? И что мне делать? Просто ожидать известий? Я не могу заставить себя сидеть на месте и возвращаюсь к своей работе. Спустя 3 часа я снова навестила Брэдди. Выглядел он еще хуже, чем раньше. Синяки налились, и теперь видно, что они покрывают не только его тело, но и лицо. «Ты как?» – спрашиваю парня и присаживаюсь на край его кровати. «Лучше. Кстати, док – отличный мужик». «Не соглашусь. Что случилось с вашим отрядом?» «Джей, я не могу тебе помочь». Прикрывает глаза и продолжает. «Я не знаю, что произошло. Мы должны были встретить на полпути машины из «Черной пантеры». Уже после того, как наш отряд взял под охрану груз и людей, что находились там, начался ад. Десятки мутантов кинулись на нас со всех сторон. Они разрывали нас». Открывает глаза и смотрит на меня с недоумением. «Они были настолько сильны, что одним движением срывали дверцы с машины и отшвыривали их на несколько метров». Замолкает и смотрит на меня. Но кажется, перед глазами у него картина, что творилось там. «Что было дальше?» Подгоняю его. «Вот это и заставляет меня задуматься. Были потери, большие потери. Но мы одолели твари и вышли живыми из этого месива. Но не прошло и 10 минут, как на нас напали люди». «Люди?» «Да, живые, мыслящие люди. Майкл заметил их приближение раньше, чем я увидел приближающиеся машины. Мы думали, что это подмога, которую мы вызвали ранее. Но нет, это были убийцы. Сражаясь против нас, я точно понял, перед ними стоит цель избавиться от нас. Я не знаю, с какого они города и кому подчиняются. Меня сильно приложили по голове, и я упал. Последнее, что я видел, это их джип, который уезжал с места бойни, и лицо Майкла, который склонился надо мной и сказал, что скоро прибудет подмога и меня спасут. Следующее, что помню, так это его удаляющиеся ноги. Он и Рой сели в один из оставшихся джипов наемников и уехали. Я не знаю, сколько времени прошло, но меня и еще двоих из нашего отряда погрузили в машину и привезли сюда. Рассказывая это, Брэдди то и дело прикрывал глаза и практически засыпал. Из его медкарты я узнала, что он под сильным обезболивающим. Я посидела с ним еще пару минут. Вскоре Брэдди уснул, и я ушла. Теперь моя тревога стала только больше. Кажется, я поняла, что живые люди порой намного ужаснее немертвых. Рабочий день закончился, и я вернулась домой. За окном стемнело и стало прохладней, не только на улице, но и на душе. В кухне меня встретила Саманта. «Что-то стало известно?» Вместо обычного «привет» спросила она. Отрицательно качаю головой и борюсь с подступающими слезами. «Что, если они больше не вернутся?» «Нет, нет, не могу допустить такой мысли». «Где все?» Спрашиваю, пытаясь перевести тему разговора, словно это хоть как-то усмирит мое волнение и тревогу. «Стейси ушла в больницу, хотела повидать Брэдди. Она только что узнала, что он в городе. Шарлотта, как всегда, в храме. Здесь только ты и я». Опускается на стул и сжимает в руках кружку с чем-то горячим. «А Рой и Майкл неизвестно где. Мне нужно принять душ». Не дожидаясь ответа, ухожу в комнату, которую делю со Стейси. Быстро принимаю душ и одеваюсь в ту же серую монашескую пижаму. Сажусь на свою кровать и не могу заставить себя лечь спать здесь. И вот так через пару минут я оказалась в комнате Майкла. Без Майкла. Легла на его постель и обняла подушку. Этот запах. Слезы покатились одна за одной, и вот я уже задыхаюсь от истерических рыданий. Самое большое мое заблуждение в том, что я думала, что теперь моя жизнь прекрасна. Все наладилось, и горю больше нет места в моей жизни. Как же я облажалась. Боль разрывает меня на миллиард осколков. До хруста в суставах сжимаю подушку в руках. Он должен вернуться. Он вернется. Обязательно вернется. Это были последние связанные мысли в моей голове перед тем, как я провалилась в сон. Сон, который стал более одиноким и холодным, чем был раньше. Дождь. Ливень. Шум дождя заставляет меня открыть опухшие веки. Резко оборачиваюсь на кровати, проверяя, одна ли я. Надеялась, что мне просто приснился этот день, наполненный переживаниями и тревогами. Но Майкла нет. Я по-прежнему одна. За окном до сих пор ночь. Темная и тихая. Стоп, что? Тихая? За окном абсолютная тишина. Это не дождь. Это шум воды из душевой. Соскакиваю с кровати и несусь в душевую со всех ног. На пороге врезаюсь в Майкла, колени подгибаются, и я оседаю на пол. Майкл садится рядом со мной. Его лицо побито, и на руках то там, то здесь видны порезы, но выглядит он десятки раз лучше Брэдди. Боюсь, что это только иллюзия, и его здесь нет. Поднимаю трясущуюся руку и провожу ладонью по его лицу. «Ты настоящий. Все хорошо. Я здесь. Ты ранен. Все в порядке. Я уже исцеляюсь». Смотря в его янтарные глаза, я поняла, насколько он важен для меня. Если бы Майкл не вернулся, не уверена, что смогла бы жить дальше. Встаю на колени и наклоняюсь к его лицу. Майкл слегка улыбается. Он понял. Он все понял без слов. Преодолевает разделяющее нас расстояние и впивается в мои губы. Или я в его... не знаю. Это не важно. Я сейчас как электричество, что потрескивает от напряжения. Майкл поднимается на ноги сам и тянет меня за собой, не прерывая жаркий поцелуй. Кажется, я сейчас взорвусь. Я никогда не целовалась так. Я этого не умею. Но с ним это как магия. Я знаю, что должна делать. Чувствую это кожей, сердцем. И вот мы на кровати. Его горячие руки повсюду. Его объятия граничат между трепетной нежностью и оголенной страстью. Не могу позволить ему сдерживать себя. Только не сейчас. Не в этот раз. Отклоняюсь от него и снимаю майку через голову. Чувствую, как мои волосы струятся по разгоряченной коже, но это ничто по сравнению с взглядом Майкла. Он дышит медленно и размеренно. Я же задыхаюсь. Медленно. Очень медленно Майкл проводит своим взглядом по моему телу. И это невозможно, но я ощущаю физически его взгляд. Ловит мой взгляд и тихим шепотом говорит. «Дороги назад не будет». Я же не смогла выдавить даже элементарное «хорошо». Просто киваю головой в знак согласия. И ровно в эту секунду лавина под именем Майкл сносит меня в самую пучину наслаждения. Поцелуи были ненасытными. Я даже не заметила, как мы оказались полностью без одежды, запутанные в простынях. Руки, губы, снова руки. Я не знаю, что Майкл делает с моим телом, но я начинаю терять связь с реальностью. Каждое его прикосновение — это доказательство того, что он здесь, со мной. Его взгляд — это нечто. Хочу, чтобы он теперь всегда смотрел на меня именно так и никак иначе. В этом взгляде отчетливо видно вожделение и дикий голод. Вот он сверху прижимает меня своим телом и медленно опускается вниз, не забывая оставлять жаркие поцелуи. Губы, шея, ключица, грудь, ребра, ниже... О, боже. Мой крик разнесся по всему городу, на что Майкл лишь усмехнулся и продолжил уносить мое сознание куда-то за звезды. Сжимаю простынь в руках, приподнимаюсь на локтях в момент взрыва перед глазами. Очередной крик срывается с моих губ и уносит с собой имя Майкла. Он также плавно поднимается по мне обратно и нависает надо мной. Получаю еще более горячий поцелуй, чем раньше. Хватаюсь за его плечи и притягиваю ближе к себе. Хочу ощутить каждый миллиметр его тела. Хочу слиться с ним в единое целое, чтобы больше не потерять его. На мгновение отрывается от моих губ, и его янтарный взгляд гипнотизирует меня. Легкая улыбка появляется на его губах при виде меня. И, боже, он просто великолепен. «Если ты передумала?» «Нет!» Мой выкрик заставил его еще шире улыбнуться и продолжить начатое. «Уверена?» «Да». И понеслось. Вся моя кожа покрылась мурашками, которые, как сумасшедшие, бегали туда и обратно. И вот я и Майкл слились в единое целое. Он был нежен, но мгновенная боль прорезала мое тело, заставляя Майкла замереть. Но ненадолго. Боль прошла так же быстро, как появилась. Я уверена. Больше о ней я не вспомню. Началось невообразимое. Его губы, мои стоны, его руки, мои губы. Все исчезло. Осталось только наслаждение, граничащее с болью. «Майкл, я не знаю, о чем прошу, но уверена, что он знает. О, боже, он действительно знает. Думала, что лучше уже быть не может. Как же я ошибалась. Мои руки подняты вверх Майклом, наши пальцы переплелись». Его движение становится быстрее и быстрее, отчего черты его лица расплываются перед моими глазами. Прикрываю их на секунду и разлетаюсь на миллион маленьких осколков. Спина сама собой выгибается, и я слышу ответный стон Майкла. Тишина. Слышно только наше тяжелое дыхание и запах секса.